Самая глупая пирамида. Финансовых пирамид в 93-94 годах было реально много. О крупных славы телерекламе знали все, о бесчисленных мелких — лишь их немногочисленные клиенты, попавшие туда по объявлениям в бесплатных газетах. За крупными стояли немалые деньги, серьезные люди, мелочью же занимались всякие средние руки аферюги, благо развелось их тогда немерено. С директором одной из таких пирамид, чья карьера завершилась, как говорят теперь в интернете, эпикфайлом, судьба свела нас месяцев через 8 после исчезновения Лазаря. После того, как предыдущая сожительница Бублика Светка свалила от него, не выдержав пьянства, она, что называется, начала искать себя. Не сказать, чтоб сильно успешно, но в какой-то момент сообщила, что нашла нормального мужика, серьезного коммерсанта, и даже пригласила Вову с ним познакомиться. Бублик, как человек, не особо склонный к рефлексии, охотно согласился. А ну, какой у этого безнюка интересные темы есть. Первой встречей он остался доволен и на вторую вытащил меня. Надо сказать, что у показанного нам мужичка был существенный нюанс биографии. Он только что, месяца 2-3, как откинулся с зоны. Причем проторчал там очень прилично, как бы не лет 10. При этом на блатного никак не тянул, да и не был им толком. В молодости Александр занимался валютой, так сказать, фарцевал по-взрослому. Уже упоминавшаяся статья 88 УК РСФСР за торговлю импортными деньгами предусматривала серьезные санкции, вплоть до расстрела. Тем более, что и объемы у нашего нового знакомого были по тем временам вполне взрослые. Так что червонец, этот товарищ, еще дешево отделался. Естественно, имущество пришлось отдать все. Но и ситуация. 10 лет за колючкой вышел, уже седой, за душой не гроша, а тут еще и новые реалии. Бандюковать никак, здоровье не то, да и воспитание больно деликатное. Единственный путь — в аферисты людей окучивать. Вид же Саша имел весьма благообразный. Правда, несколько совковый, но это лишь прибавляло доверия со стороны лохов. Для предлагаемой работы в самый раз. А что, возраст за 40, седина, легкая худоба, элегантная борода, легкое, но ощутимое заикание, натуральный МНС какого-нибудь НИИ. Кстати, говорил он на очень хорошем русском языке, без фени, даже со своими, как будто и не было 10 лет зоны. Впрочем, совком Саша остался отчасти и изнутри, что для профессии афера явный минус. «Прикинь», — рассказывал он мне уже через час после знакомства, «приходит молодая супружеская пара, и видно, что деньги они несут как бы не последние, и мне их так жалко стало, так жалко. Отговаривал, отговаривал, но так и не отговорил». Я попивал водку и с интересом разглядывал его хату на Переславке. Да, крутости пока как-то не видно, баблом чувака явно особо не баловали, на представительские костюмчики немного отвалили, а остальное пообещали по результатам. В схему Александра запустили самую простую, да неприличие. На каком-то заводе в промзоне УМКАД сняли офис и стали по рекламе предлагать наивным дурачкам автомобили по предоплате. Типа, приносите деньги, оформляем договор, и через 1,5-2 месяца получаете АКУ за 2/3 цены. Интеллигентно и хорошо. Небезызвестная властелина занималась ровно тем же самым. С одним небольшим нюансом. У Соловьевой бизнес был серьезный, прикрытый со всех сторон, бандюки, менты и все такое, потому она и продержалась так долго. И что не менее важно, некоторое время автомобиля она все же действительно выдавала. В нормальной пирамиде, описанной еще в детской книжке Перельмана, страдают последние покупатели. В нашем случае все было грубее и проще. Вожделенную АКУ не получил вообще никто. То есть по окончании срока действия самых первых договоров фирме оставалось жить аккурат до первого заявления в милицию. С Сашей мы еще пару раз встречались, но было понятно, что ни о каком сотрудничестве речи идти не может, земля под ним уже горела. Что самое пикантное, долю ему старшие товарищи выдавать совершенно не торопились. И если что и обсуждалось, так это привлечение на разборы нашей братвы. Но мошенник-интеллигент все никак не мог поверить, что сам оказался в положении терпилы, и пора привлекать третью сторону, хотя потихоньку начал вестись на наши уговоры. Однако не дошло и до этого. За пару дней до предлагаемой стрелки Грековских с Сашиными партнерами Бублику позвонила заплаканная Светка и сообщила, что банкет уже закончился. Саша все-таки стряс с компаньонов червонец Грина и ждал уже только той самой разборки, после чего по всем раскладам надо было уходить в бега. Но партнеры думали чуть иначе. В общем, на следующий день после получения первого транша нашего бизнесмена со Светки разбудил требовательный звонок в дверь. Саша все сразу понял и ломанулся в шкаф с одеждой. А что сделаешь? Восьмой этаж, и здоровье не то, чтобы по балконам прыгать. Несчастная девка, проклиная все на свете, битых 5 минут топила злосчастный червонец Грина в унитазе, объясняя ментам за дверью, что ей необходимо одеться. Группа захвата действовала корректно. Московский РОП с его жесткими методами был создан всего за полгода до описываемых событий и в силу еще не вошел. Менты даже не стали выламывать дверь, а спокойно дождались уничтожения улик, после чего, не торопясь, устроили обыск. Светка плакала, кусала губы, а когда милиционер открыл дверцу шкафа, отвернулась. В общем-то, правильно сделала. Дальнейшее было не совсем для женских глаз. Уголовник остается уголовником, и Саша бросился в прорыв. С крайне скверным результатом уже через 10 минут его крепко побуцканного выводили в браслетах из квартиры. Когда менты трамбовали бедолагу мордой в пол, они, по Светкиным словам, ржали в голос. Перефразируя классика, жил грешно и попался смешно. В записной книжке, изъятой при задержании, были все наши контакты. Мы с Вовой от греха перебрали все имеющиеся на руках документы и выкинули с килограмм самых стрёмных. Зря суетились, пронесло. Бедная девка еще ходила на свиданки, платила адвокатам, но исход был предрешен. Похоже, экс-партнера занесли денег еще и судьям. Дело получилось проще некуда. С одной стороны, куча заяв от потерпевших. С другой, две дуры кассирши и наш красавец с паровозом. Никаких денег, само собой, не обнаружено. Саша отъехал к хозяину на 8 лет. Больше я его не видел. Предпочтение пятизвездочным. А вот другая пирамида, с руководством которой пришлось пообщаться, выглядела солиднее некуда, как бы не почище Лазаревской. Люди постарше даже припомнят ее рекламу по телевизору. Фирма «Бизнес Траст» обещала вкладчикам золотые горы на фоне многочисленных мешков с чем-то ценным. Впрочем, никто из пирамидчиков так и не смог переплюнуть по цинизму компанию «Тибет», на многочисленных рекламных счетах, которые вполне откровенно демонстрировались усыпальницы древнеегипетских фараонов. Очередь в шестикомнатный офис торчала чуть ли не на улицу. Кассиры сбивались с ног, обслуживая клиентов. Мы с Вовой гордо проходили мимо, в святая святых, кабинет дирекции, где сидели Альберт с Андреем. 2А, понятное дело, не были реальными хозяевами конторы, о старших товарищах они себе позволяли лишь изредка глухо обмолвиться. Довольно молодые ребята, которым просто повезло. Еще год назад они сидели в одной из многочисленных обменок в центре столицы и скромно торговали валютой. Но теперь все иначе. У обоих на лицах крупными буквами было написано «Я поймал Бога за бороду». Безумно дорогие часы, дизайнерские браслеты, одежда, вплоть до набриолининой шевелюры с какой-то немыслимой стрижкой. Пожалуй, именно в этом виде я увидел то, что потом стали называть гламуром. Нет, богатые люди, естественно, встречались достаточно часто, но выглядели они совершенно по-другому. Или классический новый русский, который килограмм голды запросто мог надеть и на тренировочный костюм, или совсем уж серьезные люди, прикинутые в не особо вызывающего вида костюмы. Бриолин в обоих случаях предусмотрен не был. Особенно эффектно соуправители выглядели на выезде, в чем нам пришлось довольно быстро убедиться. Мальчики пришли к выводу, что разговоры, которые мы с ними вели, для офиса подходят плохо, а ну как прослушка. И правда, зачем правоохранителям слушать рассуждения о номерных счетах в банках княжества Лихтенштейн, не говоря уже о возможности быстрого получения аргентинского гражданства, так что в какой-то момент встреча было решено перенести в кабаки. Более чем стандартная для тех лет традиция, вот только признавали наши новориши только заведение в 4-5-звездочных гостиницах. В результате стандартная наша бизнес-встреча выглядела примерно следующим образом. Примерно за полчаса, рядом с очередным пафосным отелем, Славянская, Олимпик Пента или что-нибудь в этом духе, 15 лет назад выбор таких заведений был куда меньше, чем сейчас, вырастали фигуры двух бедных родственников. С учетом разницы в росте и комплекции, выглядели мы с Бубликом как персонажи Сервантеса, но только без лад, а в наиболее пафосном прикиде, а то еще не равен час швейцара не пропустит. Где-то с 15-минутным опозданием подъезжал, шурша шинами, кортеж наших контрагентов. 2 удлиненных Mercedes S140 и Jaguar. Из черных автомобилей выползали хозяева мира, вальяжно сбрасывая по пути пальто на руки секьюрити, засим в кабак и терки по делам. Самое смешное, что сейчас я едва ли вспомню, о чем велись переговоры. Просто потому, что каждый раз они превращались в очередное обсуждение все тех же двух-трех тем. Что до реальных сделок, кажется, в самом начале они кинули какую-то небольшую сумму на обнал. Чем, собственно, дело и ограничилось. Все, что сверх того, как выяснилось, обычный треп-порожняк, пускай и весьма пафосный,